Глава 10. Йен вывел меня в центр зала и, ловко развернув к себе, закружил так стремительно, что в первые мгновения я даже растерялась. Не знаю уж, какие порядки существуют в этом мире, но что-то мне подсказывало, что мужчина явно позволял себе лишнее. По крайней мере, слишком сильно прижимать к себе малознакомую девушку было точно дурным тоном. «Вам говорили, что вы прекрасны», — слегка улыбнулся Йен. «Глядя на вас, я начал даже немного завидовать вашему спутнику». Я постаралась улыбнуться, но какое-то странное чувство тревоги не отпускало. Вроде ничего подозрительного в моем новом партнере по танце не было, а интуиция буквально кричала об опасности. Поймав себя на мысли, что с нетерпением жду, когда закончится танец, я снова взглянула на незнакомца и вдруг поймала его внимательный взгляд, от которого мне стало не по себе. «Спасибо за комплимент!» С трудом нашлась я, что ответить. «Не стоит благодарности», — усмехнулся он. «Я сказал чистую правду. Вы действительно великолепны». Еще сильнее прижав меня к себе, прошептал он мне на ушко. «Ну, и где же сейчас ваш спутник?» В бархатистом голосе мужчины прозвучали пренебрежительные нотки. «Что же такого важного случилось, раз ему пришлось оставить вас в одиночестве?» «Понятия не имею», — выдохнула я. «А вы, видимо, серьезно решили уничтожить мою репутацию? Неужели сами не видите, что на нас косятся?» Йен тихо рассмеялся. «Нет, госпожа Виктория, поверьте, я преследую сейчас совсем другие цели». «Откуда вы знаете мое имя?» С каждым мгновением мне все больше и больше не нравилось происходящее. «Что-то я не припомню, чтобы вам его называла». «И правда, не называли». Внезапно зрачки мужчины неестественно вытянулись и стали напоминать змеиные, а вокруг глаз проступила чешуя. Страх, липкий и мерзкий, сжал сердце мертвой хваткой. Споткнувшись, я инстинктивно оглядела зал. Но Хаула среди придворных так и не заметила. «Извините, я что-то плохо себя чувствую», — попыталась прервать танец, но не получилось. «Я всегда чувствую фальшь», — прищурившись, мрачно произнес он. «А сейчас вы мне врете». И как ни в чем не бывало, он подхватил меня за талию, приподнял, закружил и снова поставил на ноги. Вновь привлек к себе, не обращая внимания, что я уперлась руками в его грудь, желая хоть немного соблюсти дистанцию. «Мне кажется, пора заканчивать этот спектакль», — набравшись мужества, ровно сказала я. «Чего вы хотите?» «Немногого, но вы правы, Виктория. Этот спектакль пора заканчивать. Поверьте, здесь нет чего-то личного. Я слишком долго ждал, чтобы позволить вам все разрушить». Я напряглась, пытаясь понять, какую игру он ведет, но была уверена, что здесь он не просто так. Хочет меня убить и тем самым отомстить Хаулу или похитить, чтобы... что? Но додумать мысль я не успела. Его глаза внезапно сверкнули, а в следующий миг меня отбросило магическим ударом, и я провалилась во тьму. «Жива». Первое, что я услышала, приходя в сознание. «Не шевелись». Хаул бережно поднял меня на руки и понес прочь из бального зала. Я уткнулась в плечо колдуна и краем зрения увидела, во что превратилось некогда дышащее помпезностью помещение. Бальный зал превратился в руины. Отовсюду слышались стоны и крики. Кто-то, не стесняясь, рыдал навзрыд и сыпал проклятиями. А в центре зала, где несколько мгновений назад меня кружил в танце Йен, образовалась огромная пропалина. Я сильнее вцепилась в рубашку Хаула и с трудом подавила рвущийся стон. Все тело ломило от нестерпимой боли, а голова буквально раскалывалась на части. Каждый вдох сопровождался острыми спазмами, на глаза навернулись слезы, и я не стала их сдерживать. потерпи еще немного». Хаул быстро шел по коридорам дворца, прекрасно в нем ориентируясь. «Скоро все будет хорошо». «Да ничего в этом мире не будет хорошего. Только что я чуть не погибла. Впрочем, смерть всегда шла за мной по пятам, как только я оказалась в Терне. Сначала я чуть не замерзла насмерть в снежной пустоши. Потом меня чуть не разорвали волки ледяного колдуна. А затем я и вовсе попала в лапы разбойников. Вспоминать о бандитском притоне было мерзко. До сих пор мне было страшно представить, что могло случиться, если бы не вмешательство Хаула». Тем временем мы оказались в просторном и светлом лазарете. Хаул решительно вошел в помещение и аккуратно уложил меня на узкую кровать. «Эрдин!» Чуть повысив голос, позвал он лекаря. Спустя несколько секунд из соседней комнаты вышел бородатый мужчина в белой мантии и, увидев Хаула, поклонился. «Господин придворный маг, чем обязан вашему визиту? Нужна помощь!» Без лишних расшаркиваний заявил колдун и указал в мою сторону. Лекарь не стал задавать лишних вопросов. Он приблизился и распростер надо мной руки. Я мгновенно оказалась объята полупрозрачной сферой, по контурам которой изредка пробегали голубые разряды. «Сильное сотрясение, перелом двух ребер и сильные ушибы по всему телу». Через минуту констатировал он диагноз и обратился ко мне. «С вами все будет хорошо. Не шевелитесь, пока сфера не исчезнет, иначе лечение прервется. Осмелюсь спросить, что случилось?» Этот вопрос был уже задан Хаулу. «На дворец было совершено нападение», — дернул щекой колдун. «Тогда вам лучше быть там», — не глядя на Хаула, ровно произнес Эрдин. «С девушкой все будет в порядке». Процедив сквозь зубы проклятие, ледяной колдун взглянул на меня. «Мне уже лучше», — одними губами заверила я. Боль действительно медленно затихла. По крайней мере, дышать стало значительно легче. Еще несколько мгновений ледяной колдун медлил, а потом вышел, установив вокруг лазарета мощный магический щит. «Вы уже сообщили Хаулингу, что носите его наследника?» Рассеяв сферу, спросил он. «Что?» — не поняла я. «Может, я ослышалась?» «Господин придворный маг знает, что вы отяжелели». Прозвучало смешно, но вот мне совершенно сейчас было не до смеха. Получается, я беременна? Нет. С трудом осознав, как попало, я качнула головой. «И прошу вас пока сохранить это в секрете. Я сама сообщу ему о своем положении». «Как вам будет угодно, госпожа», — кивнул он и тоже покинул лазарет, оставив меня один на один с тревожными мыслями. Хаул шел по коридору и злился на самого себя. Он знал, что однажды новый бог проявит себя и нанесет удар по самому слабому месту. Вот только не думал, что его слабостью станет Виктория. В том, что девушка пострадала именно из-за него, ледяной колдун не сомневался. Вина грызла изнутри снова и снова. Стоило только вспомнить тот момент, когда он вышел из портала и увидел беснующегося змея, разносившего в щепки все окружающее. Каждый удар громадного хвоста достигал цели, не жалея ничего на своем пути. Придворные и лакеи забились в ужасе по углам. Императорская чета исчезла. Покинула бальный зал через потайную дверь сразу, как только заметила опасность. Но Хаулу было плевать на императора и его супругу. Он искал взглядом Викторию и нашел. Девушка лежала возле одной из колонн и не шевелилась. Темные волосы выбились из прически и разметались. Рукав платья разорван, а в уголке губ виднелась кровь. Сердце замерло, стоило только подумать, что он потерял ее навсегда. Но девушка, хоть и с трудом, одышала. Змей продолжал громить помещение. Каждый удар хвоста достигал цели и лишь чудом еще не задел беспомощно жавшихся к стенам людей. Хаул прищурился и призвал свою магию. Мощная ледяная стена выросла на пути бога, принявшего вторую ипостась, а спустя мгновение разлетелась вдребезги, нанося глубокие раны беснующемуся чудовищу. Но что может простая магия против божественной силы? Раны быстро затянулись, а змей, злобно зашипев, молнией ринулся на противника. Хаул выхватил из ножен ледяной клинок. Меч, хранящий силу низвергнутого бога, торжественно загудел, предчувствуя битву с достойным противником, и ослепительно сверкнул в окружающем полумраке. Змей замер. Несколько секунд он словно бы раздумывал, косясь на артефакт в руке Хаула, который вполне мог лишить бога жизни. А потом прошипел что-то нечленораздельное. Змей развернулся и выскользнул через разбитое окно. Бальный зал погрузился в тревожную звенящую тишину, но это длилось недолго. Стоило людям осознать, что чудовище исчезло, как тут же поднялся шум и гомон. Вернув ледяной клинок в ножны, Хаул бросился к Виктории. Девушке срочно нужна была помощь лекаря, но колдун не владел подобной магией. Подхватив девушку на руки, он отнес ее в лазарет, и как только понял, что жизни Вики ничего не угрожает, вернулся в бальный зал. Как Хаул и предполагал, жертв не было. Ушибы и ссадины, которыми отделались придворные, он не стал принимать в расчет. Пусть вообще радуются, что остались живы. Боги не страдают милосердием. Им чужды жалость и сострадание. Они действуют только в угоду своим замыслам, не щадя никого, кто подвернется им на пути. И то, что произошло здесь, прямое тому подтверждение. Прошлое тоже было хорошим учителем. Ледяной колдун не мог вычеркнуть из памяти то время, когда он сам служил Самаэлю и уничтожал по его воле всех неугодных богам. Тогда он понял, что сам всего лишь невольник, вынужденный влачить свое жалкое существование. И когда Дэрион явился в ледяную крепость, Хаул был рад смерти. Но спустя века Келгор вернул его к жизни, и теперь у ледяного колдуна появилась возможность не только отомстить низвергнутым богам, но и уничтожить нового. Отбросив ногой лежащую на полу ножку от стола, Хаул вышел из бального зала. Последствия нападения устранят слуги, а он больше не видел смысла оставаться во дворце. В конце концов, он добился, чего хотел, и вернул свой клинок. Теперь же пора возвращаться в свою крепость, потому что только там Виктория будет в безопасности. Больше испытывать судьбу и рисковать ее жизнью Хаул не собирался. Сказать, что новость, которую преподнес мне лекарь, ошеломила, значит ничего не сказать. Я не знала, что теперь делать и как рассказать о своей беременности Хаулу. Нет, насчет себя я все решила. Я хотела этого ребенка. Тем более, зная, что рожу его от любимого мужчины. Но вот захочет ли ледяной колдун становиться отцом? Я боялась его реакции на эту новость. Хаул никогда никого не любил. Да и я не могу похвастаться, что он испытывает ко мне нежные чувства. Страсть, влечение, жажда обладания. Да, но вряд ли это любовь. И если отбросить все эмоции и трезво взглянуть на вещи, то у нас с малышом здесь нет будущего. Хаула никогда не оставит честолюбие. Он всегда будет в первую очередь думать о себе, шаг за шагом воплощая свои амбиции в реальность. А ребенку нужен нормальный отец, который будет заботиться, воспитывать, который в первую очередь станет для него примером, да и мир этот слишком жесток. Я тяжело вздохнула и откинулась на подушке. Ясно было только одно. Пока рассказывать о беременности Хаулу рано. Нужно все хорошо взвесить и решить, что делать дальше и как лучше будет для ребенка. Я не хотела, чтобы он вырос таким же бесчувственным, как и его отец, но в то же время не могла представить своей жизни без Хаула. Неожиданно за дверью послышался шум и приглушенные женские голоса. Я напряглась и немного приподнялась в постели. Дверь распахнулась, и в лазарет вошла императрица вместе со своей свитой, состоящей из двух шикарно одетых девушек. Слащаво улыбнувшись, женщина оглядела помещение и остановила свой взгляд на мне. Стало неприятно. Появилось ощущение, что на меня смотрит змея, приготовившаяся к броску. Каждое ее движение сквозило высокомерием и грацией. Глядя на нее, я даже испытала легкую зависть. «Виктория, если не ошибаюсь!» Я кивнула, гадая, что столь влиятельной особе могло от меня понадобиться. Но она явно здесь неспроста. «Я хотела бы видеть тебя в своей свите», подойдя к окну, заявила она. «Пришлю за тобой завтра горничную. Попьем чай, побеседуем. Я бы хотела поближе с тобой познакомиться». «Как же! Хочет она со мной познакомиться. Ее интересую не я, а Хаул. Не удивлюсь, если в чае вдруг окажется какой-нибудь яд». Пожелав мне скорейшего выздоровления, императрица покинула лазарет. Я все пыталась понять, что же она задумала, но постепенно мысли смазались, и я провалилась в тревожный сон. Мне снился кошмар. Наверное, я кричала, потому что Хаул сильнее прижал меня к себе и прошептал: «Тише, все хорошо, все уже закончилось». Глаза наполнились влагой, и я уткнулась лицом в его грудь, чтобы он не видел моих слез. Я так устала быть слабой, устала бояться, устала быть мишенью для сильнейших этого мира. Даже во сне я от кого-то убегала, зная, что если меня настигнут... Я попыталась успокоиться, но добилась лишь обратного эффекта и громко всхлипнула. Почему-то взять себя в руки не получалось. «Лика, успокойся!» Хаул слегка отстранился, чтобы вытереть с моего лица слезы. «Скоро тебе нечего будет бояться, обещаю!» Я взглянула в синие глаза мужчины, в которых застыла решимость. Сердце сжалось от тревоги. Я не знала, что он задумал. Но мне это уже не нравилось. Хотелось, чтобы он отбросил свои амбиции и думал только обо мне. Но эта мечта недостижима. «Хаул», я с нежностью коснулась его лица. «Что ты задумал?» «Неважно», откликнулся он. «Лучше расскажи о нападении змея. Как все произошло?» Я понимала, что Хаул не хочет обсуждать со мной свои планы, но заставить его не могла. Для того, чтобы он научился мне доверять, должно пройти какое-то время. Это был не змей, а мужчина. Я удобнее устроилась в его объятиях. Ты ушел. Я тоже хотела уйти, потому что все на меня косились. И вдруг подошел он и пригласил на танец. Я не стала отказываться. Хаул напрягся, но ничего не сказал, терпеливо ожидая продолжения рассказа. Мы танцевали. Он расспрашивал о тебе, а потом его глаза стали вдруг змеиными. И все, что я помню, это как меня отбросило в сторону и резкую боль. От воспоминаний я вся сжалась. Почувствовав мое состояние, Хаул поцеловал меня в макушку, желая успокоить. «Мы больше не будем об этом вспоминать», — спустя минуту молчания произнес он. «Расскажи лучше о своем мире». «Что? Я сейчас не ослышалась? Ему действительно интересно узнать о моем мире? Или это такая новая стратегия по успокоению попаданок?» Но как бы там ни было, я немного расслабилась и рассказала ему о машинах, самолетах, поездах, небоскребах и медицине, которая существенно продвинулась вперед. Но больше всего его заинтересовала возможность каждых 5 лет выбирать нового президента. «Теперь ты понимаешь, почему я хочу вернуться домой?» — спросила я. «Здесь я никто. Да я даже магией не владею. Сколько раз я чуть не погибла за то недолгое время, пока нахожусь в Снежной империи. Скоро пальцев не хватит, чтобы пересчитать. А там я родилась и чувствую себя в относительной безопасности». «А если я скажу, что ты тоже можешь овладеть магией?» — прищурился Хаул. «Это решит проблему». «Наверное, еще вчера я была бы рада остаться с Хаулом и обучиться магии. Но теперь я должна была думать не только о себе, но и о еще нерожденном ребенке. А как показала практика, в этом мире слишком опасно». Ответить я не успела. В лазарет вошел Эрдин и, окинув нас неодобрительным взглядом, заявил: «Госпоже Виктории нужен покой. хотя бы еще пару дней, постарайтесь ее не перенапрягать. А сейчас вы уже можете освободить лазарет. Уверен, госпоже будет намного комфортнее в своих апартаментах». Он подошел к столу и начал аккуратно перебирать бумаги. «Я сам буду приносить укрепляющий настой». Намек был понятен, поэтому Хаул подхватил меня на руки и вынес из лазарета. Я обхватила его шею руками и прижалась к горячей груди. «Мне кажется, Эрдину не понравилось видеть нас в одной кровати». Чувствуя, как горит от стыда лицо, прошептала я. «Он просто завидует», — усмехнулся Хаул. Толкнув ногой дверь, ледяной колдун внес меня в спальню и аккуратно уложил в постель. Сам же вышел, пообещав, что пришлет горничную. Оставшись в одиночестве, я вдруг вспомнила, что за всей этой круговертью событий совсем забыла рассказать Хаулу о визите Эльдогана и его странном подарке. Стоя на вершине обледеневшей скалы, Йен смотрел вдаль. После того, как он сверг прежних богов, мир сильно изменился. Люди перестали поклоняться высшим существам и практически полностью искоренили магию. Впрочем, такой исход был ожидаем, ведь много веков назад мир чуть не погиб из-за противостояния богов и архимагов. Что ж, не получилось у него стать достойным преемником божественной силы. Прежние боги были слишком жестоки и карали любого, кто осмеливался поднять голову. А он? Он не хотел никому навязывать свою волю. Дал народам Терна самим выбирать свою судьбу и вершить историю. Да и это всевластие ему нужно было лишь для того, чтобы встать на одну ступень с Рель. Но Рель он потерял. А без нее вечность стала изощренной пыткой. Воспоминания давно минувших дней захлестнули подобно цунами. В памяти всплывали лица друзей, которых он рад был бы забыть, да не получалось. Все они уже давно мертвы, человеческие жизни подобны мгновениям, а он все топчет эту землю, вынужденный веками влачить на своих плечах необъятный груз вины. Однако же он не терял надежды открыть врата и освободить богиню хаоса. На поиски Маян Кика ушло слишком много времени. В какой-то момент Йен и вовсе подумал, что артефакт, принадлежавший Данрену, действительно уничтожен в войне хаоса, и шанса открыть врата в обетованное больше нет. А когда нашел, ему не составило труда внушить Килгору, что он просто обязан вернуть из небытия своего прежнего хозяина. Так в этом мире появилась Виктория. Но и тогда она чуть не погибла в снежной пустоши. Пришлось помочь, направить к дому Эльдогана. А дальше события начали сами набирать обороты, не требуя вмешательства бога. Оставалось только ждать, когда Хаул откроет врата. Вот только Йен не учел, что ледяной колдун мог привязаться к иномерянке и отклониться от намеченной мести. Пришлось снова вмешаться и напомнить, за что Хаул так ненавидит богов. Йен не хотел причинять девчонке вред, но иного выхода не оставалось. Виктория все-таки нашла лазейку к сердцу ледяного колдуна и медленно, но неумолимо начала его менять. Серое унылое небо рассек появившийся из ниоткуда черный вихрь и ринулся к верхушке заледеневшей скалы. Крутанувшись вокруг Йена, стихия неестественно замерла, а спустя секунду из темных частиц выступил Эльдоган. «Я знал, что ты явишься», — равнодушно сказал новый бог, даже не взглянув на визитера. «Что, решил воззвать к моему разуму? Можешь не стараться». «Значит, ты не отрицаешь, что отвлек меня тогда в Черной крепости и помог Хаулу забрать Викторию?» — прошипел темный эльф. «Ну, наконец-то ты сообразил», — усмехнулся Йен и все-таки удостоил взглядом хранителя Терна. «Скажу больше, именно я отыскал маятник и подбросил Килгору некий занимательный свиток, в котором подробно был расписан древний ритуал. Честно, я удивлен, что ты не понял этого сразу, когда я приказал не вмешиваться. Темный эльф поморщился. На смуглых скулах заиграли желваки. Да ты хоть понимаешь, насколько твоя задумка опасна? Он сжал кулаки от злости. Весь мир пострадает, если вдруг боги вырвутся на свободу. Ты не вправе так рисковать. Не тебе мне указывать. Неожиданно хриплым голосом отозвался Йен. Змеиные зрачки сверкнули от ярости. Могу напомнить тебе, что когда-то я пожертвовал лучшим другом. Стоило ему встать на моем пути. И хоть нас с тобой многое связывает, поверь, моя рука не дрогнет, если ты вдруг решишь мне помешать. На лице эльфа не дрогнул ни один мускул, только взгляд стал более решительным. Да, стоит признать, Эльдаган никогда не был трусом. Рель вобрала в себя тьму, Йен. Она уже никогда не будет прежней. Мне плевать. Засунув руки в карманы и подставив лицо холодному ветру, ровно отозвался бог. Я на все готов, чтобы ее вернуть. Понимаешь? Нет, не понимаю. Эльдаган покачал головой и развернулся, чтобы уйти. Но перед тем, как снова превратиться в темный вихрь, он обернулся. Я не позволю открыть врата, даже если это будет стоить мне жизни. Ну что ж, ты сам выбрал свою участь. Тихо произнес Йен, когда темный эльф растворился в вихре. А потом взглянул на столицу Снежной Империи, которая отсюда была видна как на ладони. Осталось подождать совсем немного.